Глава 29. Главная битва. И я знаю свое дело. Мое дело — стрелять. Чтобы пуля попала в тело врага. Пятница. Солдат. Я на в третий раз набрала номер Зои и услышала, что абонент недоступен. Что ж, этого следовало ожидать. В последний раз они виделись 2 дня назад, когда Зоя вышла поговорить с другом и больше не вернулась. Я наждала больше часа, не сводя глаз с красного пальто на вешалке в углу кафе. Лицо этого друга показалось Яне смутно знакомым, но вспомнила она его не сразу. Всё-таки прошло больше 3 лет с момента 5-го восстания, подавлением которого она руководила. А когда вспомнила, вышла из кафе, не оглядываясь. Она знала, что Зоя больше не вернется. Яну раскрыли. Операция была официально закончена. Яна сдала брошь-жучок, прошла кучу интервью, где ей пришлось описать в малейших подробностях каждую их встречу. Ответила на 100 однотипных вопросов, которые помогли министерству дополнить портрет Зои Виолье. Во время этих бесед Яна чувствовала себя неимоверной дурой. Отвечая на вопросы, она с ужасающей четкостью поняла, что не смогла узнать ничего полезного. Что ж, и это тоже было ожидаемо. Сан Палыч не показал, как сильно разочарован. Похлопал Яну по плечу, похвалил за выполненную задачу, было бы за что хвалить, и приказал вливаться в основную работу под управлением Костина. Яна подписала 100 бумажек и съехала из своей квартиры, временно остановившись у Алины. Зоя все еще была на свободе и знала, где она живет. Сан Палыч пообещал, что Яна скоро сможет вернуться домой, когда Зою арестуют, и она не будет представлять угрозы. Яна набрала номер ведьмы в 4-й раз. Результат остался прежним. И зачем она вообще ей звонит? Что хочет сказать? Извиниться? Чушь. Яна не чувствовала за собой вины. Она просто выполняла свою работу. Тогда зачем? Выяснить отношения? Не самое лучшее время. Да и вряд ли оно уже когда-нибудь наступит. «Ты просто выживи», — хотелось сказать Яне. «Просто выживи, а уже потом мы совсем разберемся». В этой фразе не было никакого смысла, не было ни малейшей связи с реальностью. Но Яна твердила ее и с каждым повтором чувствовала себя чуточку лучше. В субботу штаб кипел с 5 утра. Кантакузан на допросе рассказал, что атака начнется после обеда. Но Костин перестраховался. Патрули следили за периметрами вокруг торговых центров вот уже 4 дня. Помимо этого, медиаторы установили контроль над камерами наблюдения, поменяли сотрудников охранных предприятий, и теперь оперативники из Министерства магического надзора стояли на всех входах и выходах, встречая посетителей и предлагая им сперва пройти через рамку металлоискателя. Рамки перепрограммировали на поиски магических артефактов с уровнем энергии больше 5 единиц. В пятницу администрации торговых центров получили уведомление, что на следующий день в зданиях планируются пожарные учения. Естественно, нужно будет по команде вывести из зоны поражения всех гражданских. Костин бегал по коридорам, мрачный и сосредоточенный, отдавал приказы и выслушивал доклады. «У нас проблема», — хмуро сказал коренастый медиатор с погонами лейтенанта. «Невероятным образом сломались рамки в 3 точках. Предварительное заключение — чрезмерный всплеск энергии». «Твою мать! Что они туда протащили? Удалось задержать нарушителей?» «Никак нет». Костин выругался и куда-то умчался. Проносясь мимо Яны, он на секунду задержался. «Скоро выдвигаемся. Будь на связи». Яна кивнула и помчалась на склад за пистолетом и патронами. Потом спустилась в хранилище, чтобы наконец-то забрать свой браслет. Предплечье едва ли не чесалось от нетерпения. Сегодня в числе прочих дежурила Лена. «У нас оврал», — виновато сказала она. «Сможешь сама найти? По коридору прямо, потом налево. Там будет шкафчик. Свою фамилию ты, надеюсь, помнишь?» Яна вожделенно уставилась на громадную металлическую дверь, в которую мечтала войти с тех пор, как стала медиатором. Где-то там, в недрах хранилища, дышит энергией очаг. Конечно, к самому очагу она не попадет, но приблизится настолько, что, если повезет, почувствует его присутствие. Яна решительно пошла по коридору, ища нужный ей поворот. Он обнаружился через 10 метров вместе с искомым шкафчиком. Шкаф был разделен на секции, промаркированные буквами в алфавитном порядке. Яна открыла ячейку «В» и с искрящимся предвкушением извлекла свой браслет. Там лежали и 2 других. На каждом — бирки с ФИО и званием, но Яна на них даже не взглянула. Свой браслет она бы узнала из 1000. Наверное. Во всяком случае, в выборе из трех не ошиблась. Специальный браслет для спецопераций. К стандартному браслету крепились 9 узких металлических ободов, спирально спускающихся по предплечью. В 10 раз больше атакующих камней. На запястье кожаные наручи с щитовыми камнями. По паре на каждой руке, зато с мощной энергоемкостью. Яна застегнула заряженный до максимума браслет и счастливо вздохнула. Ощущение силы, бескрайнего могущества вновь наполнило ее. Энергия браслета в раз опьянила Яну, которая за последнее время успела отвыкнуть от ощущения магии. Энергия ударила в голову, как хмель, и Яна, наконец, сумела расслабить сведенные плечи, разжать зубы и глубоко вздохнуть, не ощущая давящего кома в горле. Вдох принес с собой ароматы трав на горных вершинах, принес звуки, с которыми сходятся полоски северного сияния, принес вкус соленых брызг океана. Так звучала Вселенная, так пахло небо, таким на вкус было само мироздание. У Яны закружилась голова, и она облокотилась на шкаф. Она помнила это ощущение, чувство неистовой силы, которая двигала горы, расширяла Вселенную и схлопывала звезды. И эта сила тянулась от заряженного браслета широким потоком в темный рукав коридора. Подобное ощущение Яна поймала тогда в квартире Марины. Чистое, светлое, бескрайнее, безбрежное. Такая сила могла идти лишь напрямую от очага. Это была нечеловеческая, внеземная энергия. Но это бессмыслица. Здесь понятно. Очаг находится в нескольких метрах от Яны, и поэтому она его чувствует. Но откуда такая сила в квартире Марины? Очевидный ответ Яна отмела моментально. Неоткуда взяться очагу в спальном районе Москвы. Очаг единственный в своем роде, и он неповторим. По крайней мере, так Яна всегда думала. Так ей рассказывали, так ее учили. «Ну что ты там, не нашла?» — крикнула Лена из коридора. «Нашла, иду, спасибо!» — отозвалась Яна и в задумчивости вышла из хранилища. Энергия очага все еще кружила голову, но мысли делала ясными, как вода в горном озере. Допустим, только допустим на минуту, что в квартире Марины открывали очаг. Кто? Возможно, Августин. Зачем? Совершенно неясно. Как? Абсолютно невозможно. Яна резко повернулась и спустилась обратно в подвал. «Схватила по ошибке чужой браслет?» — улыбнулась Лена. «Мне нужен твой технарский мозг. Одолжишь?» «Давай уже после...» «Это очень важно», — Яна взмолилась. «После уже может быть поздно». «Только быстро». Лена вышла из-за рабочего стола и пригласила Яну сесть на диван в углу. Яна отмахнулась от гостеприимства приятельницы. Если ее безумная теория получит хоть какую-то основу, у нее не будет времени рассиживаться. «Спасибо. Ты знаешь, сколько единиц в среднем плетении?» «Смотря в каком?» «В плетении плена». Пока что Яна придерживалась мнения, что Марина была обездвижена именно этим заклятием. «Ох, от 4 до 7, — прикинула Лена. «Но все зависит...» «Да, знаю, от множества факторов. Просто хочу прикинуть кое-что. Возьмем по максимуму. Пусть будет 7 единиц. И предположим, что плетение распалось. Хотя это вряд ли. Марина, скорее всего, не могла двигаться, когда ее убивали. Значит, она была под воздействием чар. Но допустим, только лишь допустим, что плетение разорвалось и выплеснулось. Плюс еще 10 единиц колдун мог передать с помощью электрошокера». Лена слушала ее внимательно, на ходу собирая общую картину происходящего. «А сколько было единиц, когда ты обнаружила тело?» 30. «Ого! Сколько минут прошло?» «Не минут, часов. Почти 4». «Это невозможно», — заявила Лена. «Остаточный энергетический след не держится столько. Может, там было несколько человек?» «Нет, только один». В этом Яна была уверена. Создавая псов, она чувствовала магию только одного человека. Лена задумалась и покачала головой. 30 единиц. Это объем мощного обряда утраченных найденных душ, в котором, кстати, участвуют одновременно несколько колдунов. Математика не сходится в любом случае. И то это, если мы для чистоты эксперимента берем цифру в 30 единиц. За 2 часа наверняка основная часть энергии успела испариться». «Окей, 7 + 9 = 16. Не 30», — сказала Яна. «Совершенно точно». «Может, там были другие рассыпавшиеся плетения? Боевые, например?» Лена что-то прикинула и нахмурилась. «Не сходится? После плетения в 7 единиц колдуну нужно или взять паузу для восполнения резерва, чтобы творить мощные чары выше 9, или обходиться незатратными заклинаниями, которые позволят параллельно восполнять резерв». «Ну и откуда тогда взялись наши 30 единиц?» — задала я на риторический вопрос. «Ладно, спасибо, ты очень помогла. И еще кое-что напоследок. Как ты думаешь, сложно создать очаг?» Лена округлила глаза. «Ну, я не уверена, что сложно — верное определение. Но да, сложно». «Поняла тебя». Яна снова вздохнула. «Еще раз спасибо». Безумная гипотеза о том, в чем на самом деле заключалось исследование Августина, уже не казалась такой безумной. Откуда в квартире Марины было столько остаточной энергии? Откуда там было ощущение очага? Напрашивался невозможный ответ, который в данной ситуации был единственно возможным. Августин сумел открыть очаг. Но зачем? Яна пыталась поймать Сан Палыча или Костина, чтобы обсудить новую гипотезу, но начальство постоянно ускользало. Когда Яна наконец наткнулась на Костина и попыталась привлечь его внимание к единицам энергии в квартире Марины, тот категорически отмахнулся. «Яна, ты издеваешься? Давай обсудим это завтра, когда угодно, но не сейчас». «Завтра может быть поздно». «Мне совершенно не до твоих безумных теорий. Мне только что доложили, что на всех точках администрация торговых центров ничего не знает ни о каких пожарных учениях. Кто-то стер им память и уничтожил уведомления. Вдобавок патрули с 3 улиц перестали отвечать. Я уже послал туда отряды спецназа. Людей не хватает даже после всеобщей мобилизации. 10-минутная готовность». «Так точно». Яна поняла, что сейчас до Костина невозможно достучаться. «Могу я остаться в офисе?» «Зачем?» — опешил Костин. «На всякий случай». «Глупости, нам нужен каждый. Нечего отсиживаться в безопасности». Яна покраснела, когда поняла, в чем Костин ее заподозрил. Действительно, в офисе было безопаснее всего. «Слушаюсь», — с досадой сказала Яна. «Что ж, возможно, оно и к лучшему. Больше никакого своеволия. Есть четкий приказ, значит, надо ему следовать без разговоров и сомнений. Эмоции здесь не к месту». Когда Яна в последний раз дала им волю, она едва не стала лучшей подружкой ведьмы. Идет война. Только холодный расчет. Нужно действовать как единый механизм, чтобы победить. Не отвлекаясь на сторонние ощущения, слушаться приказов вышестоящего по званию. И тогда все будет хорошо. Все будет правильно. На площади Киевского вокзала остановилось 5 бронированных автобусов, выкрашенных в узнаваемый белый цвет с синими полосками. В каждом — 40 бойцов Министерства магического надзора. 200 человек в черных шлемах, бронежилетах, с увесистыми браслетами должны были рассредоточиться по всем входам и выходам торгового центра и провести оперативную зачистку преступных элементов, которые угрожали порядку в городе. В это время такие же автобусы с полностью экипированными вооруженными медиаторами прибыли к другим точкам. У министерства был четкий беспроигрышный план. То, что все идет не по плану, Яна поняла еще в автобусе. Переглянулась с Алиной, так кивнула в ответ. Толпы народа стекались в недра торгового центра, как намагниченные ртутные струи, и никто не выходил. Гремела музыка, двери крутились, как сумасшедший опасный аттракцион, впуская в здание все больше и больше людей. Все больше и больше невинных жертв. Плюс проведение подобных операций в Москве, на автобусы министерства никто не обращал внимания. Настолько это было привычное зрелище. Можно было бы подумать, что Контакузен слил им дезинформацию. В торговом центре не происходило ровным счетом ничего, что отличало бы этот день от любого другого. Но это якобы нормальность и казалось ненормальной. К этому моменту торговый центр должен был быть полностью пустым, не считая горстки террористов. А медиаторам оставалось только арестовать участников восстания, не подвергая опасности гражданских. Интересно, как Легион смог так четко скоординировать и гладко осуществить диверсии? В любом случае, они сработали на ура. Сейчас на месте столкновения находилось несколько сотен мирных жителей, а колдуны и анималы маскировались, смешиваясь с толпой. Засланный отряд перестал выходить на связь. Я не слабо верилась в сбой техники. У медиаторов больше не было эффекта неожиданности. Придется вламываться в торговый центр всей толпой и пугать гражданских, которые начнут бегать, кричать и суетиться. А это навредит операции и поможет Легиону осуществить свои планы, какие бы они ни были. «Воспользуемся личинами», — решил Костин и передал приказ всем группам по рации. Алина чертыхнулась по понятной причине. Техника личины будет жрать заряд атакующих камней, как и не в себя. Даже у армейских дополненных браслетов заряд не бесконечен. Было решено действовать по прежнему плану. Каждая группа взяла под контроль определенный вход и тот сектор торгового центра, куда он вел. Снаружи осталась горстка медиаторов, водители и ответственные за купол вокруг торгового центра, который не пропускает шум. Был и второй купол, иллюзорный. Пока его не снимут, прохожие будут видеть прежнюю картину здания, даже если вместо торгового центра к тому моменту останется воронка от взрыва. Третий купол — отворачивающий. Он должен был стоять здесь давно, но уж лучше поздно, чем никогда. Он сделает так, что никому из прохожих не придет в голову сунуться в торговый центр, даже если изначально их путь сюда и лежал. Медиаторы вошли в здание и рассредоточились, сохраняя строй захвата. Толпы людей ходили по широким торговым проспектам, шумели, смеялись, ели мороженое, фотографировались, ругались, танцевали на эскалаторе, лавировали с брендированными пакетами и пинали детскую коляску в двери лифта. Люди жили, покупали, тратили деньги и совершенно не собирались сегодня умирать на чужой войне. Яна сцепила зубы и вглядывалась в лицо каждого, зондировала пространство камнем-поисковиком. Пусто. В ее секторе, видимо, нет ника. Атака началась внезапно. Из-за угла вылетел кабан, снося на своем пути зимние декорации. Закричала женщина. Кабан зацепил клыком ее сумку. Женщина в панике вцепилась в ручку, и кабан протащил ее по глянцевому полу несколько метров. Поисковый камень разогрелся, и Яна со злостью от него отключилась. Витрина за ее спиной разбилась вдребезги, получив мощный удар сжатого воздуха. Рядом загорелся фотостенд с декоративными яблочными деревьями. Пластик плавился и нестерпимо вонял. Низко пролетевший орел вцепился в капюшон щуплого парнишки. Не смог поднять его в воздух, но порвал ткань, и ее треск наверняка запомнится парню надолго. Вода в фонтане взволновалась, взорвалась и превратилась в водяного голема, огромную форель, которая не в силах вырваться за края чаши, била хвостом, расшвыривая несчастных, которые пробегали мимо. В один миг обычный выходной в торговом центре превратился в бедлам, где бегали дикие звери, летали птицы, воздушные бомбы разбивали витрины, огонь поджаривал все, до чего мог дотянуться. Под ногами хрустело стекло, чадящий дым мешал разглядеть обстановку. Все двери оказались заблокированными. Люди кричали, снимали происходящее на мобильные телефоны. Огненный залп пронесся у Яны над головой, и пластик начал плавиться. Пришлось снять шлем, чтобы потушить пламя, и пролетающий мимо камень выбил шлем из рук. Яна рухнула на пол, откатилась в сторону, уходя от камня, который бумерангом возвращался к ней, и потеряла шлем из виду. Яна бежала по первому этажу, лавируя между людьми, и пыталась отыскать зачинщиков. Ей нужны были Эрта, Зоя и другие члены легиона. Мягко шагая в клубах дыма, ей преградил путь тигр. Яна коснулась агата, изумруда и апатита. По сути, повторила действия Зои, когда та защищала их от волка. Тогда Зоя набросила на анимала сеть, и это дало им время убежать. Тигр от сети уклонился, но подставил Яне живот, и она с радостью пнула анимала, усилив удар хризолитом. Тигра зашвырнула в секцию нижнего белья. И пока тот пытался выбраться из-под вороха трусиков и купальников, Яна помчалась дальше. Медиаторы сражались повсюду. И, кажется, держали ситуацию под контролем. Люди все еще кричали, но, по крайней мере, не было видно луж крови или оторванных частей тел. Яна продолжала искать знакомые лица членов легиона, но тщетно. Позади что-то взорвалось, заревело, забушевало, над головой нависла тень. Яна машинально ушла в кувырок, спряталась за выступ стены и выглянула. Тяжело махала крыльями летучая мышь, едва держась в воздухе. Она была размером со слона, и, судя по неловким движениям и тщетным попыткам подняться выше, мышь стала такой огромной совсем недавно и еще не привыкла к новым размерам. Ее громоздкие кожаные крылья перекрывали выход из здания. Мышь устала бороться с силой тяжести, с грохотом приземлилась и вонзила когти в мрамор. Тот поддался легко, как плавленый сыр. Яна смотрела на мышь во все глаза и с трудом осознавала факт. Министерству очень повезло, что до сих пор анималам и колдунам не приходило в голову объединить силы. Она не знала, насколько долго продлятся эти чары, но даже за несколько минут — летучая мышь-великанша успеет натворить непоправимого. Несколько людей попытались прорваться к выходу, но мышь взмахнула крыльями и завизжала, преграждая путь. Мужчине, который все же полез мимо, мышь переломала спину, словно ветку. Яна кинулась к нему на ходу, творя технику исцеления, приложила руку к мужчине, который валялся без сознания, отдала ему каменный заряд и тут же ушла, в новый кувырок. Пальцы тем временем творили привычный щит из топаза и лазурита. Упала на одно колено, приняла упор, обернулась, готовая встретить атаку мыши, но та и не думала нападать. Мышь смотрела на Яну, не мигая, и скалила острые зубы, каждый размером с человеческую ладонь. «Ага», — пробормотала Яна себе под нос. «Вот, значит, как. Тебя тут поставили двери охранять. Нападать ты не будешь». Мышь завозилась и придвинулась к Яне на полметра. И только лишь. Яна поднесла к лицу рацию. «Сектор А. У меня тут мышь-переросток. Перекрывает выход». «Сектор F. Аналогично. Крот», — послышалось лаконичное кряхтение Костина. «Сектор... А, твою мать! В смысле, сектор В, а не А. У меня тигр, 2. Не переростки, слава богу», — доложила Алина. Яна отключилась очень вовремя. Мышь утомила, что ей уделяют так мало внимания, и она снова поднялась в воздух. Так она могла и выход перекрывать огромными крыльями и намекать Яне, что тут ей не рады. Яна бросилась в атаку. Агат, Апатит, Изумруд по очереди выстрелили голубыми искрами, которые оседали на кожаных крыльях и мохнатом теле, соединялись между собой прочными сияющими нитями, аналог колдовского плетения, которое медиаторы позаимствовали, и сжимали мышь в энергетической сетке, лишая ее возможности летать. Мышь рухнула на пол, но сдаваться не желала. Она напрягала крылья, пыталась разорвать сеть, но Яна вливала все больше заряда. Камни гасли один за другим. Яна заскрипела зубами и, не прерывая техники, вытащила из кобуры гюрзу и принялась разряжать ее в мышь, целясь в хрупкие кожаные перепонки. Мышь визжала, рвалась из сети, пока, наконец, не замерла. В гюрзе патронов больше не осталось. Яна глянула на браслет. Сияли несколько камней лишь на одной полоске. Остальные смотрели на Яну укоризненными мертвыми глазами. Яна устало прислонилась к стене, но не успела сделать и пары спокойных вдохов-выдохов, как из рации задребезжал чей-то голос. «Сектор Д! Запрашиваю подкрепление! Повторяю, сектор...» Голос умолк. Яна ринулась на помощь. В этом секторе продолжал бесноваться водяной голем, и сквозь разлетающиеся брызги воды Яна заметила русые кудри, голубой свитер под бронежилетом, очки. Денис. Она бросилась к стажеру и очень вовремя. Денис вполне удачно отбивал атаки ястреба, чьи когти норовили вцепиться в него. Яна сложила новую комбинацию, по очереди взывая к силе пяти камней. Ястреб закричал и упал с неестественно вывернутым крылом. «Первую медицинскую помощь тебе окажут за решеткой», — бросила Яна и схватила Дениса за руку. «Ты что тут делаешь?» «Я же почти выпускник, меня тоже мобилизовали». Яна скрипнула зубами. Когда она участвовала в подавлении пятого восстания, и речи не шло о том, чтобы привлекать к боевой операции студентов-недоучек. «Пойдем, надо выбираться отсюда. Мы тут зря теряем время. Мне нужно вернуться в офис». «Почему?» «Да ты посмотри на это». Она обвела рукой галдящий, взрывающийся, дымящийся торговый центр. «Чего они этим собираются добиться? Все слишком показушно. Они словно скопировали сцену из какого-то фильма». И в этот момент огненный шар сверкнул над ее головой, врезался в стеклянный потолок, который сперва рассыпался блестящим дождем, а потом начал отваливаться крупными кусками. Стеклянные плиты запустили цепную реакцию, и теперь везде, куда бы Яна ни бежала, небо падало на землю. Не успела Яна приказать Денису держаться возле нее, как тот унесся к двум подросткам, которые стояли, раскрыв рот, и ждали, пока обвал их настигнет. Денис сотворил защитный купол и успел добежать до подростков, прикрывая их от падающих обломков. Яна чертыхнулась и воздвигла купол вокруг себя. Когда пыль осела настолько, чтобы Яна смогла разглядеть очертания силуэтов вокруг, она убрала щит, и тут кто-то тяжелый и лохматый прыгнул ей на грудь. Яна закашлялась, пытаясь дотянуться до браслета, но руку пронзила боль. Клыки впились ей под кожу. Хрустнули кости, и Яна закричала. Точнее, хотела закричать, но зверь всем весом надавил на грудь, не давая издать ни звука. Это был снежный барс. Совершенно серый из-за пыли и гари. Барс удовлетворенно зарычал и прыгнул в сторону, больно чиркнув Яну когтями на задних лапах. Яна перекинула свободную руку с браслетом к сломанной, чтобы хоть как-то дотянуться до камней. Все, что ей нужно, — это комбинация исцеления. Раны она залечит далеко не сразу, но уймет боль, и Яна сможет добраться до госпиталя. Яне удалось унять боль, и она поднялась на четвереньки, закашлялась и ощутила на губах соленый вкус крови. Коснулась шеи и поняла, что недооценила ущерб от когтей Ирбиса. Снова воззвала к исцеляющим камням, но те уже потухли. В браслете больше не было энергии. Яна стояла на четвереньках, едва удерживая себя в этом положении, кашляла кровью и пыталась понять, как ей дожить до разговора с Сан-Палычем. Ей было необходимо рассказать про очаг. Яна попыталась ползти, но упала. Лежа в обломках потолка, вдыхая пыль и дым, она слушала отдаленные вопли людей, шум боя и задавала себе вопрос, который нужно было задать пару часов назад. Если Августин сумел открыть очаг в квартире Марины, то куда он потом делся? Как Августин сумел его закрыть? И зачем вообще колдуну, который питается энергией буквально из воздуха, создавать очаг? Ответ пришел такой простой и очевидный, что Яна засмеялась своей ужасной догадке. Колдуну совершенно не нужно было уметь открывать очаг. Ему было нужно научиться его закрывать. Более того, Яна не сомневалась теперь, что всю эту так называемую битву, весь этот фарс устроили с одной целью — выманить медиаторов из министерства, ослабить защиту очага, чтобы закрыть его насовсем. Не будет больше камней, не будет способа сражаться с колдунами и анималами на равных. Прямо сейчас, пока Яна лежит безоружная в луже своей крови, колдуны собираются закрыть очаг. И она никак не может этому помешать.